Тайлин, наследник клана Тао, прорычал парнишка, смотря на рассыпающуюся фигуру своего хранителя. «Ну да, я все-таки нанес один удар. Ты, Кагирю, наследник клана Каге, точнее уже глава, может просто сдашься? Хотя ты же Тао, так что вряд ли. Я не собираюсь проигрывать. И сражайся уже наконец честно, Каге. Ну ладно, конечно, тебе не помешал бы опыт сражения с таким противником, как я, но пусть будет по-твоему, Мадара. Единение, единение, ты издеваешься, Басон, тысяча ударов небес. Единение, друг мой, начал я лекцию, уходя от множества выпадов, это не просто слабейший из полноценных методов работы с духом. Единение, это в первую очередь метод работы. Именно так, нельзя считать, что контроль над духом, который ты сейчас используешь, превосходит единение априори. Поверь, умея пользоваться единством с духовной сущностью, можно достичь не меньшего и даже большего, чем ты сейчас. Смотри, следующий удар я принял на куной, пропитанной чакрой. Как видишь, самый обычный предмет. Да кто ты такой? Я Каге, а ты Тао. Печально, что ты не знаешь один из двух величайших кланов Японии. Касакури, ты полез, а про меня забыл. Лен вдруг разорвал дистанцию и встал в церемониальную позу. Ноги вместе, спина прямая, руки перед грудью. Одна рука, прямая ладонь, другая, приставленный к ней кулак. Поклон. Я, наследник Тао, прошу вас, Каге Дона, сражаться со мной в полную силу. Этикет, значит, знаешь хорошо. Я не стану драться в полную силу, ибо ты вряд ли выдержишь даже слабейшие атаки, но покажу тебе мой контроль над духом. Мадара, сверхдуша. В руке формируется шарик, который вдруг стал прозрачным, и внутри него закрутились три черных тамоя. Призываю Канимасу, погружаю туда Мадару, все, прощайте четверть сотни тысяч фуряку, я буду их помнить. Клинок же тем временем стал изменяться, лезвие превратилось в плотнейшую фуряку, рукоятка обрела большую гарду из элементов, сильно напоминающих доспехи Учихи. Они же образовывали отверстие, откуда выходило лезвие. Сама катана удлинилась на десяток сантиметров, да и то это было нереально тяжело, заставить ее остановить свой рост на этом. Подозреваю, что не вмешайся я, катана выросла бы до десятка другого метров. Сам клинок переливался ярко-алым и черным пламенем, вокруг же рукояти в воздухе плавало три тамоя. Итак, начнем с простого. Пожалуй, задумчиво бурчу я и поднимаю катану на вытянутой руке, начиная ее закручивать в диск. Посмотрим, как ты справишься с иллюзорным потоком. В диске медленно начинают проявляться тамои, и вот уже вместо меня и крутящейся катаны становится видно вращающийся шаринган, из которого, словно вода, повалило нечто. Просто бесконечные переливы пространства, искажающие свет и изображение с другой стороны до неузнаваемости. Лен выставил свое копье-булаву, которое раскрыло шипастый желтый шар четырьмя частями, наподобие цветка, превращаясь в щит. Пацан стонал, скрипел зубами и с него градом лил пот, однако он выдержал, что удивительно. Я одобрительно улыбнулся и сделал обратное сальто, делая при приземлении рубящий удар, от которого пошли две волны пространственных искажений, больше напоминавших просто сжатый воздух. Черт, ругнулся Тао и провел резко своей булавой копьем справа налево, создавая золотой серп лезвия, полетевшие в меня. Басон, реактивное движение. Что-то я не помню такого приема, а тем временем булава раскрылась так же, как и раньше, только теперь с нижних плоскостей лезвия цветка стали срываться клубы золотого тумана, и Лен полетел, точнее, его копье полетело, а Тао уцепился за оружие и таким способом обрел способность летать, переместившись прямо в точку надо мной. Вот он падает, Басон, небесный молот, выкрик сверху, и вместо, где я стоял, приходится чудовищной мощи удар, сваливший несколько старых деревьев, вызвавший сигнализацию машин вдалеке и легкое землетрясение. Тао стоял, тяжело дыша, его контроль развеялся, фуряку кончилось. Очень достойно, Тао, очень, хмыкнул я у него за спиной, куда успел телепортироваться. Я ожидал от тебя меньшего, не хочешь как-нибудь пообщаться? Я подумаю, чуть раздраженно и хмуро посмотрел на меня уже явно проигравший противник. Подумай, я тебе помогу с тренировками. Все-таки Тао и Каге, родственники дальние, мы породнились лет 200 назад, так что ты мне, считай, иноюродный братец. Ладно, пока исчезаю, ведь мне на Оракул пришло сообщение о победе. Заодно отправляю сообщение Лену, что через Оракулы можно переговариваться. Ссора, ее бой только начался, когда я пришел туда. Блин, со стороны ее противника, группа поддержки. Все эти шаманы выглядят похожи. Уж не знаю, как называется это движение, то ли готы, то ли еще как-то. Лица белые, волосы в разных прическах, от гребня до абсолютно лысых. Пирсинг по всему телу, черные кожаные штаны и безрукавки, под которыми майки. А еще эти гады насмехались над моей ученицей. Не нападали, конечно. До начала боя оставалось полминуты, но что-то глумливо выговаривали. Эррр. Остановило меня только то, что Сори требовалась закалка в психологическом плане. Ну давай, покажи им. Противник моей ученицы оказался не так прост. Он использовал пирсинг для контроля над духом. При этом духов у него было сразу три. Кого-то это мне напоминает, ах да, Пачи. Они тоже используют одновременно несколько духов. Сора же провела простое единение, так показалось со стороны. Она использует ту же тактику, что и в бою с судьей. До последнего не показывает своих истинных возможностей, а потом бьет в самый неподходящий момент для противника. Закономерно, недооценивший девушку имбецил проиграл, решив, что у его противницы всего лишь простое единение. Пространственная техника в виде режущего серпа, переливающегося искажениями света и более никак неразличимой, попала прямо в него, но не нанесла существенного урона. Не потому что он сумел защититься, а потому что Сора в последний момент остановила удар, только ранив врага, но не убив, чем последний не замедлил воспользоваться. Девушка мгновенно оказалась в положении зажатой в угол, когда ее атаковали со всех сторон, однако сумела улучшить момент и резким выпадом разрушила контроль своего противника, у которого просто не осталось фуриаку на повторение. Через несколько секунд у Соры запиликал оракул, сообщая о победе. Я уже думал, что все закончилось, но эти недоноски решили навалиться на мою ученицу толпой, сами напросились. Я появился прямо перед ними, а их тени превратились в дыры на земле, куда все противники провалились по пояс и там завязли. Рью, я и так ученица, вот тебе новая тренировка, убей их всех. Спокойно говорю ей в лицо. Что, то, ты только что проиграла, потому что не смогла убить этого недоноска. И не спорь, ты именно проиграла, пусть тебе и засчитали победу. Потратила почти всю фуриаку, получила кучу ран, осталась без сил против толпы слабаков. И все, потому что остановила один единственный удар. Убивай, в следующий раз твоя рука не дрогнет. Достаточно. Возник рядом с нами судья. Я, Сильва из Совета Судей, останавливаю ваш бой и... Молчать, рычу я. Ты не вмешивался, когда они полезли на Сору, а значит, самоустранился от боя. Теперь это не в твоей компетенции. Если вмешаешься, то у меня будет право тебя убить, судья. Сора. На негнущихся ногах девушка подошла к первому из готов или кто они там. Ее руки тряслись, и именно из-за этого катана перерезала горло. Почти случайно. Мрачно посмотрев на нее, я сжал кулак, превращая остальных шаманов в фарш. Бросив злой взгляд на Сильву, хватаю Сору за плечи и телепортируюсь. Потом еще раз, еще и еще. Пси у меня весьма много. Что-то около десятка прыжков, и вот мы уже у выхода из парка. Сильва явно нас еще ощущает, но точно не пойдет за нами. Нечего ему тут делать. Сора тряслась, потому пришлось ее крепко прижать к себе, чтобы хоть немного успокоить. Сначала она хотела вырваться, но вскоре затихла. Акика появилась рядом, положив подруге руку на плечо и стараясь не смотреть на меня. Черт, и чего она так реагирует? Помню, мне человека было убить гораздо проще. Впрочем, у меня, как мне кажется, были достаточно весомые причины для такого. Аккуратно прижимая девушку к себе, я повел ее домой. Мадара появился лишь на несколько секунд, но уж кому-кому, а ему-то точно было тяжело разобраться в обстановке, а потому Учиха решил не мешать, здраво рассудив, что испортив, уже не поправишь. Ну, Рарихен не появлялся, но его присутствие я прекрасно чувствовал. Он готов был помочь в любую минуту, все-таки психологом был весьма неплохим, что неудивительно. Сложно таковым не стать, живя столько и столько повидав. Довести Сору до дома была целая история. Она явно была погружена в себя, не понимая даже, что мы куда-то идем, либо же попросту не обращая на это внимания. Редкие прохожие на нас оборачивались, провожая взглядами, но лезть даже и не пробовали. Потихоньку мы доковыляли до нашего гостеприимного жилища. Сначала думал положить Сору в ее комнату поспать, но едва различимый шепот Нурарихена над ухом быстро изменил мои планы, так что девушку я притащил на диван, усадил рядом и приобнял, дождавшись, пока она не заснула. «Ну и зачем это было нужно?» Гневно, но тихо спросила Акика. «А ты еще не поняла?» Рядом возник Мадара, раздраженно смотря на недавнюю школьницу. «Пусть и с очень непростой жизнью, в следующем бою вам может так не повезти и, не убив противника, вы окажетесь на его месте. И, поверь мне на слово, вряд ли вас будут щадить, но наших сил недостаточно», — жестко припечатал я. «Сора, талантлива, но слаба. Ты тоже далеко не сильный дух. Единственное ваше преимущество – абсолютно взаимное доверие. Только так, именно поэтому вы, не имея реального запаса сил, умудряетесь побеждать других шаманов. Вы практически сливаетесь со знаниями даже когда Сора вселяет тебя в катану, а ваша энергетика взаимодействует друг с другом практически на абсолютном уровне, за счет чего вы добираете недостающие силы, фактически из ниоткуда, побеждая таким образом. К тому же, рано или поздно это все равно произошло бы, истине неслышно вышел Нурарихен. Поверь, Акика, смерть ты рано или поздно увидела бы и вам бы обязательно пришлось бы отнять чью-то жизнь, так что лучше уж быть к этому готовыми, поверь старику, и поэтому вы хотите сделать из нас убийц, выкрикнула девушка шепотом куда громче, чем следовало. Обеспокоенно глянув на завозившуюся Сору, я недовольно перевел взгляд на Акика и тихо ответил ей: «Нет, убийцы – это кто-то типа Мадары, хотя даже он, я думаю, будет что-то чувствовать, отнимая чужую жизнь. Поверь, Акика, уметь убивать, да и убивать вообще, не значит быть убийцей. Убийца – это в первую очередь стиль мышления, личностная особенность. Быть убийцей – значит не испытывать эмоций при убийстве, отнимать человеческую жизнь так же, как жизнь, скажем, муравья или мухи. И, мне что-то кажется, что вы вряд ли такими станете. Что же до твоих бронированных чудовищ, которые заняли место тараканов в ваших очаровательных головках, то вот тебе ситуация. У тебя есть пистолет, ты сама вместе с Сорой находишься в каком-нибудь абсолютно безлюдном месте, а вместе с вами какой-нибудь человек с недобрыми намерениями. Вот скажи, что ты сделаешь, выстрелишь, или дашь этому человеку убить там или изнасиловать, ну или еще что-то сделать с Сорой, а если бы вы с ней поменялись местами, то выстрелила бы она, я думаю, что в обоих ситуация, да. Однако если бы вы уже имели некую психологическую подготовку, то после этого хотя бы не так сильно переживали бы и не трепали себе нервы понапрасну, или ты думаешь, я не прав, прав, после полминуты молчания тихо ответил Акика. «Чудесно. Надеюсь, ты постараешься пояснить это Соре. Боюсь, меня она станет шарахаться. Не нужно. Я поясню сам», — откликнулся Нурарихен, задумчиво глядя на уснувшую девушку. «Какие, однако, все мягкие стали. Убил, и уже беда. Тут главное понимать, когда убивать нужно, а когда нет, да еще относиться к человеческой жизни неравнодушно. Цените, если ее надо отнять, то отнимать. Девочка домашняя, дед, скоро поймет сама. А вот репутацию с советом я безнадежно испортил. Не факт», — покачал головой первый из Каге. «Один член явно за тебя, другой, неизвестно еще, будет ли против. Подмочил, да, но не испортил точно. Будем надеяться, будем надеяться». На следующий день Сора была сама не своя, но Нурарихен все время был рядом и постоянно промывал мозги, а Акика чуть-чуть помогала, желая подруге лишь блага. Таким образом, хоть меня и сторонились немного, но не шарахались, что радовало. Ее тренировки продолжались, а ядро стремительно развивалось. С момента нашей встречи Сора повысила свой уровень на 8 пунктов. Поразительный результат. Правда, девушка не удержалась и все-таки вложила 2 единицы в резерв Фуриаку, чем меня не порадовало, но более таких глупостей не делала. Сейчас ее статус выглядел так: игрок, имя, Сораки, ими, раса, человек, уровень, 19, возраст, 16 лет, класс, шаман, сила, 13, ловкость, 14, выносливость, 16, интеллект, 15, мудрость, 15, воля, 14, харизма, 13. Классовые характеристики: шаман, ядро, 25, духи, Акика Миямото, ур, 28, фуриаку, 8-5, 8500, 8500, контроль, 24. Чем дальше, тем слабее рос навык опознания, однако за 3 десятка лет я его сумел раскачать, чтобы видеть не только основные статы объекта, но и классовые, плюс, дух-хранитель, что тоже дает немаленький плюс. Следующим, по идее, должен появиться опыт, а потом свободные статы. Дальше же пойдут особенности. Оракулы молчали, только Лен прислал сообщение, что новую информацию принял и о месте встречи сообщит позже. Так оно и получилось, когда спустя два дня мне на Оракул все-таки пришла короткая запись. Та выбрал небольшой ресторан довольно далеко от нашего дома, хотя для больших городов десяток километров – не расстояние. Лен также написал, что будет с сестрой и предлагал захватить с собой еще одного человека. У меня такой человек был только один – Сора, однако она все еще не отошла до конца от моей психотерапии. Впрочем, сторонится меня девушка уже скорее по привычке, так что не думаю, что существуют какие-то реальные проблемы. Боев же в это время не было и о новых не сообщали. За эти двое суток я вывел идеальное соотношение в тренировках, когда весь набранный уровень Сора всегда вкладывала в ядро, а самостоятельно тренировала только контроль и боевые навыки, но в меньшей степени. Она уже имела опыт сражений, некую технику, доставшуюся ей еще от Акика, пусть таковая и была скорее спортивной, нежели боевой. За те сутки двое, что остались у Соры до следующего сражения, я не смогу улучшить ее технику, а вот увеличить на пару-другую единиц контроль, резерв или ядро, вполне. Этим и занимались. Девушка смогла улучшить свою концентрацию настолько, что во время боя, не отвлекаясь, иногда почти мгновенно брала под контроль сикигами камушков и листьев, валявшихся под ногами, которые, должен сказать, весьма сильно отвлекали, особенно, неподготовленного к такому трюку противника. Пусть пара-другая или даже 5-6 этих мелких духов повредить мне не в состоянии, но инстинктивно я реагировал на них, как результат, чуть возросший уровень Соры, как бойца. Впрочем, этому трюку она была обязана тоже мне, в качестве упражнения. Для повышения контроля, я заставлял ее сражаться со мной в позиционном противостоянии. С места сходить нельзя, использовать можно только сикигами. Защищаться и атаковать, лишь ими. Бой до 10 попаданий, судья, Мадара. Что интересно, это подняло характеристики и мне аж на 2 пункта. Весомый показатель, да и опыта привалило в первый раз немало. Тренировка же концентрации и внимания вообще была неоценимой. В общем, работали мы с Сорой очень плодотворно. Не останавливал я и свои тренировки по единению с природой. В них я решил сконцентрироваться на одном элементе – ветре. Даже земля, если оказаться в воздухе, получается, есть не везде. Но только не сам воздух. Он мне поможет почти в любом месте, а потому раз за разом мое сознание расплывалось в невообразимой легкости и свободе. В такие моменты собственная голова казалась тесной комнатой с узкими стенами, и когда стены вдруг исчезали, сознание стремилось заполнить весь предоставленный объем, распространяясь как можно дальше. В этом и заключалась основная опасность ветра – неограниченность. Если не суметь собрать себя в кулак, удержать растворяющийся разум, то собраться назад вряд ли удастся. Воздух – не ручей и не озеро. Он не вода, которая разделена по планете. Воздух един, и потому сложность слияния с ним заключается в том, чтобы не слиться единовременно со всей атмосферой. Думаю, похожая проблема была бы, попробуй я слиться с океаном или морем. С рекой проще. Она все-таки ограничена, и пока разум дойдет до места, где река впадает в мировой океан, не слишком сложно взять процесс под контроль. Однако сначала ветер. Признаю, в первый раз я едва не улетел, но вскоре мне удалось стать небольшим ветерком. Завораживающее чувство. Я мог пронестись везде, где хотел. Я трепал волосы людей, поднимал в воздух листья деревьев. Это было просто невероятное чувство, свободно летать бестелесным и ощущать все вокруг, когда люди внизу, между стенами домов, в парках, на улицах, везде были заняты какими-то непонятными мне сейчас делами. Они спешили куда-то, планировали, писали, дрались и зачем. Впрочем, они не могли летать, а я мог. С такими чувствами было тяжело бороться, тяжело им противостоять, но приходилось. Я хотел сохранять ясность сознания во время слияния с природой, а не изменять свою психику. Как бы чудесно не было чувствовать то, что ощущал я, мне хотелось оставаться самим собой. Лен и Джунтао, приветствую, чуть склоняю голову и одариваю своих собеседников небольшой улыбкой. Я, как вы знаете, Кагерю, мою спутницу зовут Сора Акиэми, рады познакомиться. Прошу, чуть кивнул Лен, явно раздраженный правилами приличия, которые необходимо соблюдать. Он провел нас на второй этаж, где нам выделили отдельную комнату. На столе уже стояла куча блюд. Кто бы что ни говорил, а японская кухня весьма вкусная. Хотя мне не меньше нравится и русская, и китайская, и многие европейские кухни. Ресторанные блюда вообще вкусные у большинства народов, даже французские лягушачьи лапки, хотя такое я есть все-таки не стану просто из эстетических чувств. Может, уже перейдем к неформальной обстановке, хмыкнул я. Ваши знания этикета великолепны, но он меня бесит абсолютно так же, как и вас двоих, не так ли? Фух, Лен тут же откинулся на спинку диванчика, на котором сидел с сестрой, расслабившись. Идеально прямая спина стала не мраморной, а живой, хотя и не перестала быть прямой. Что-то в облике всех присутствующих неуловимо изменилось, придавая чуть более открытый и живой вид, что явно пошло на пользу настроению. «Так о чем вы хотели поговорить?» – спросила меня зеленоволосая девушка. «ГМ, а ведь большинство людей с волосами необычных цветов, которых я тут встречал, шаманы. Да и вообще пока что я видел в этом мире только белые, серебряные, фиолетовые и, вот сейчас, зеленые волосы. Не слишком-то и разнообразно, если подумать, особенно вспоминая прошлые вселенные, в которых я побывал. О дружеских взаимоотношениях. Пока что просто дружеских взаимоотношениях, хмыкнул я. Потом они могут перерасти еще во что-нибудь. Каге и Таа, родственники, хоть и настолько дальние, что это глуповато даже вспоминать. Однако этот небольшой факт позволяет доверять вам чуть больше, чем всем остальным. Это ведь не все. Появилась между Леном и Джун неопределенного вида призрачная фигура. Не все, откинулся я на спинку нашего диванчика, чуть отпивая сока. Вы, в отличие от многих других кланов, с которыми мы успели породниться, для Каге наиболее симпатичны. У Каге остался лишь один представитель, разве нет? Чуть удивленно спросил мой собеседник. В этом плане мы подобны вам, Таа. Даже если у вас останется один представитель, то, будь это хоть десятилетний ребенок, за его спиной встанут вассальные семьи и тысячи, если не десятки тысяч ваших дзясин. Разница между нами лишь в том, что вместо мертвых воинов за моей спиной стоят десятки тысяч теней. Мы не просто так считаемся ныне величайшим кланом Японии, как вы, Китая. Разве вы не делите свое место с Асакура? Ваш наследник уже имел возможность сражаться с наследником Асакура. Пусть он и проиграл, но лишь потому, что не имел достаточно техники. Наследник Асакура слаб, особенно в потенциале. Его невеста, конечно, даст в будущем этому клану сильное наследие, но на данный момент у них в клане всего один сильный шаман, отец ее Асакуры. Они не контролируют финансовых потоков, за их спиной нет армии демонов, а свое истинное наследие они уже давно похоронили вместе со своим основателем. Не так ли? Точно. Ну так что, уместен ли союз во время турнира шаманов? Второй этап турнира – это сражение команда на команду. В команде три человека, не больше и не меньше. Джун Таа не участвует в турнире, а в нашей группе только я и Сора. Если Лен присоединится, я глянул на упомянутого парня, то вплоть до конца второго этапа союз будет нам выгоден. После же победы кого-то из нас мы, как минимум, будем иметь на троне короля дружественного шамана. Сильнейший все равно победит, а у нас весьма неплохие шансы на победу. ГМ, мы обдумаем это предложение и дадим ответ через сутки. Призрак развеялся. Ты что-то говорил про тренировки? Первым нарушил тишину Лен. А не раздражает? Тренироваться у меня? Ты победил, значит, можешь чему-то научить. Коротко и спокойно глянул на меня Таа. ГМ, это неправильный Лен. Не такой вспыльчивый, что странно и совсем непонятно. Ладно, место встречи там, где мы сражались. Время я пришлю. Сами понимаете, из-за этих боев первого этапа что-то планировать. Мой оракул зазвенел и я прервался, смотря на появившуюся надпись. Бля, коротко выдохнул я. На экране горела короткая строка, весьма явно показывавшая мои новые взаимоотношения с советом. Хаа Сакура. Попал, конкретно попал. Как интересно, мой новый противник, да еще и из Каге, лениво улыбаясь проговорил стоящий напротив меня человек. Что я мог сказать о Хаа? Длинные волосы, непонятный плащ, множество свободно висящих ремней. А еще он очень хорошо подходил под образ шамана. Столько же разных непонятных элементов, голый до пояса, когда сверху его прикрывал только плащ, весь эдакий загадочный и внутри скрывает гигантскую мощь. Насколько он опасен, появился за моим плечом Мадара. Он, я уловил заинтересованный взгляд Хаа, которому явно было интересно, как я его оценю. Ну, он кто-то вроде тебя, только среди шаманов, да, примерно так. МММ только запас сил еще больше, чем имел ты. Вроде уже обсуждали, нет, хотел освежить воспоминания, хмыкнул Учиха. «Не хочешь сдаться? До поединка еще 2 минуты», как-то по-доброму улыбнулся Хао. «Пусть твои мысли от меня и скрыты, но ты явно осознаешь разницу сил между нами. Несомненно, Хао-сан, однако в таком случае я мог бы вообще не приходить. Честно говоря, я даже думал так и поступить, но потом решил не бегать от сильных соперников. Если бы я ушел, то расписался бы в своей беспомощности. Так я никогда не вырасту над собой и не стану сильнее. Да и к тому же, если уж я претендую на титул короля шамана, то должен быть сильнейшим, не так ли? А если так, то почему, встретив кого-то сильного, мне надо бежать? Забавно. Осталось 30 минут. Готовься, Каге. Мое имя Рю, Асакура-сан. Последняя возможность, Каге Рю, я не стану сдаваться, Асакура-сан. 10 секунд, верно, усмехнулся длинноволосый. Я позволю тебе меня удивить. С этими словами он демонстративно поднял руки. Энда, подозрительно гляжу на него, после чего начинаю процесс. Каге, теневое единение. Дед, единение. Мадара, дух бесплотный. А да, пусть даже сейчас мне тяжеловато держать сразу 3 духа. Благо, что Нурарихён вместе с Кагенином новоболее сложны в общем единении, нежели 1 дух, зато мощь, которая сейчас была во мне сосредоточена. По резерву Фуриаку я уступал тому же Микихисе Асакура, Атсуё. Он имел что-то от 80 до 120 тысяч. У меня сейчас было всего 55, зато мое ядро и контроль, а еще, духи, Нурарихён, Мадара и Каге, тот же Амидамару всего 40 какой-то там уровень, Басон, 54-й. Пай Лон Джун, который типа хорошо прятался, 39-й. ГМ, как же я не догадался взглянуть на Хао. Имя, Асакура Хао, раса, человек, духовная форма, уровень, 398, возраст, 14 лет, биологические, возраст, класс, шаман, сила, 15, ловкость, 14, выносливость, 17, интеллект, 23, мудрость, 41, воля, 32, харизма, 24. Классовые характеристики, шаман, ядро, 314, духи, дух огня, ур, 800, фуриаку, 986, 986 тысяч, 986 тысяч, контроль, 411. Честно говоря, читая общие статы, я все больше разочаровывался, пока не дошел до классовых, и вот тут я задался вопросом. Вопрос был простой, но в то же время весьма важный. Озвучал он так: и как, мать их, это чудовище еще земля носит? Да, именно так. Честно говоря, от 1500-летнего шамана можно было бы ожидать и большего, если не одно «но». Развивался-то он только в течение 3 жизней, каждую из которых окончил молодым. Именно поэтому я надеялся на что-то адекватное, но данный индивидуум меня просто убивал. И как, вот как его вообще побеждать? Так, отставить истерики. В следующий момент только телепортация спасла меня от огромной сюрреалистической руки, так и источающий жар. Дух огня он не проявлялся пока в реальном мире, но словно бы находился за гранью пространства, сквозь дыры, в которые атаковал меня. Дыры он, понятное дело, создавал сам, благо еще, что иллюзорный поток легко отбивал огневые струи. «И да восстанут тени!» – заорал я, заставляя темные полосы оплетать ноги Хао, затаскивая его в собственную тень, ставшую темным провалом. «Что, вот так просто?» – охренел я. «Нет, конечно», – ехидно заявили мне на ухо. В следующий момент лишь телепорт снова сумел вытащить меня за мгновение до смерти. «Как ты, интересно, перемещаешься? Никак не могу понять твой способ». Театр теней, и пространство вокруг преобразилось, обратившись миллионами граней, между которыми поплыл туман, являющийся этим самым пространством, кое я с легкостью менял, как мне вздумается. Вот как, силен, задумчиво хмыкнули откуда-то сбоку или сверху. В голосе Хао явно чувствовался интерес и все, а в следующий миг мощная вспышка буквально выжгла все вокруг, в том числе и пространственные наложения, что я организовал на основной слой. «Ну, еще чем ты меня удивишь?» В голосе явно чувствовался азарт. Пусть Хао и не показывал, но испепелить мою технику ему явно было непросто. «Удивить?» На секунду замер я. «Знаешь, хочу проверить, является ли твой дух действительно духом огня, как такового, теневое пламя. Одна из моих любимых способностей, наравне с театром теней. Сила, что содержится в ней, превосходит по своей мощи большинство известных мне техник. Множество теней вокруг нас начали стекаться под ноги Хао, а затем разом вспыхнули многометровым столбом серовато-стеклянного пламени, из центра которого я ощутил вспышку удивления, сильную вспышку удивления. Не отвлекаясь, я все сильнее сжимал столб, увеличивая силу в самом центре, но почти мгновенно серовато-прозрачный и мутный внутри цвет сменился на ярко-оранжевый. И это все, протянула Сакура, выходя из огневого столба и смотря на воткнувшего в землю катану меня и медленно крутящиеся вокруг меня Тамое. Одно, два, три, 10, 37, больше не могу. Тень великого клана, и да восстанут учихи. Хе-хе, посмотрим, Хаа, как ты испепелишь тех, в ком и после смерти пылает огонь. Естественно, это не были реальные учихи или их души, зато я мог призвать тени, отражение всех тех, кто когда-либо состоял в клане учиха до первой смерти Мадары. И было их много, очень много, без тел, только глаза. Тела начали появляться вокруг вращающихся шаринганов, становясь полупрозрачными очертаниями человеческих тел. Эти глаза, я их знаю. Как интересно, значит, вот откуда твой дух. А я ведь считал это сказкой. Впрочем, до того мира все равно вряд ли получится добраться. Посмотрим, что может шаринган. Заинтересованно уставился Хаа на окружившие его десятки тысяч красных глаз. Шаринганы же они начали пускать волны. Просто концентрические волны пространства. Каждый от одной до трех штук, по числу Тамое. Потом глаз исчезал. Вроде бы ерунда, да только в том количестве, которым эти волны шли, они отражались друг от друга, разбивали друг друга, превращая место, где стоял Хаа, в натуральный ад. Всего секунд 10, и все кончилось, да только какие это были 10 секунд. Десятка волн при попадании вполне хватит, чтобы убить ту же Сору. Полтора-два десятка, кого-то уровня Йо или Лена. Только вот здесь их сошлись десятки тысяч. Тяжело дыша, я смотрел, как бесконечно рябящее пространство постепенно успокаивалось, открывая мне взор на потрепанного, лишившегося своего плаща и имеющего непонятного вида раны на теле, но живого и дееспособного Хаа. Очень злого, живого и дееспособного Хаа. Что же ты достаточно меня развлек? Пожалуй, пора испытать твою защиту на прочность. Теперь его улыбка уже была не доброй или ехидной, но обещающей. А в следующий момент в ад попал уже я. Земля вокруг нас мгновенно покрылась красной сетью, начавшей источать нестерпимый жар, а в следующую секунду воздух полыхнул огнем. Нет, не так, огнем. Я едва сумел уйти в тень, в шоке наблюдая оттуда, как вокруг горит само Фуриаку. Молодец. А если так, послышался злой голос. Чтобы уходить от атак Хаа, я вынужден был одновременно использовать техники пространства Нурарихёна, создавая множество новых слоев и подслоев, связывая их непонятно как, благо что сознание деда тут неплохо помогало. Вместе с ними в ход шли перемещения тенями и телепортации, но даже так я все время уходил едва ли не на волосок от гибели. Пространственные слои выжигались, все хитроумные переходы и скрутки исчезали в пламени, тени также немилосердно жглись. В накладываемых мной новых слоях пространства начал образовываться филиал библейского ада. Хаа, поняв, что так может продолжаться долго, стал играть по моим правилам, не выжигая пространственные слои, но заваливая пламенем уже их, прожигая дыры в них. Я мог сделать шаг, уходя в точно такой же, как и окружающая реальность, слой, а следующий шаг уже в нем мог увести меня в новый, третий, точно такой же слой, но заполненный пламенем. Никогда бы не подумал, что окажусь в четырехмерном пространстве, но я в нем был и старательно осваивал на практике перемещение и ориентирование в нем. Хаа, тоже, ты прячешься в тенях, тогда я уничтожу тени, заорал он, ослепляя все вокруг ярчайшим светом. Ошибся, весело крикнул я, внутренне уже успев и похолодеть, и заледенеть, находясь сейчас в состоянии какой-то безбашенности, когда и море по колено. Свет лишь порождает тени, а в следующий миг все пространство, что было залито светом Хаа, покрылось непроглядным черным полотном, которое вспыхнуло уже привычным теневым пламенем. Я же поспешил свалить, воспользовавшись второй за поединок ошибкой соперника. Первая была в том, что он меня не убил сразу же, как только начался бой, что он явно легко мог сделать, раз уж умудряется гонять меня даже когда я использую всех своих духов вместе. Я и жив-то до сих пор, потому только, что обладаю тремя различными способами перемещения, которые могу мастерски и виртуозно комбинировать, благодаря сознанию Нурарихёна, да еще и использованию Канемасу вместе с Мадарой, чтобы резать пространство гораздо быстрее и изящнее. Все, будь это иначе, и я труп. Хаа оказался намного сильнее, чем я думал, а учитывая, что его дух огня так и не показался, какова же реальная сила этого чудовища. Чувствую по связи, Мадар и дед задаются тем же вопросом. «Блядь!» – прорычал я, и мой голос ультразвуком вырвался изо всех теней в округе. «Ха-ха! А ты думал, будто я тебя так отпущу?» Громкий хохот позади придал мне немного силы, и я максимально ускорился. Хао меня не преследовал, а нет, он сделал проще. Пока я расслабился, он смог в буквальном смысле заполнить огнем все пространство теней. Пусть проникнуть сам сюда он был и не способен, но, если бы не моя одежда, спасибо лесу духов, то я бы тут же и помер бы, однако данный чудесный костюмчик выдержал пламя вокруг, так что обгорели у меня только открытые участки тела. Голову прикрывала маска, спину и туловище с ногами, тоже. В общем и целом пострадали лишь руки, но даже этой боли хватило, чтобы меня едва не выбросило из теней, а заодно и из единения. К счастью, Нурарихен сумел удержать все со своей стороны, давая мне уйти дальше. Оракул, который каким-то чудом уцелел, запеликал, сообщая об окончании боя, после чего я еще больше ускорился. Как я добрался до дома, не помню. Большая часть моего сознания была занята собственным сокрытием, так что телом управлял дед. Фуриаку почти не осталось, что такое жалкие 400 единиц. Так что отрубился я, видимо, еще до того, как добрался до кровати, так как проснулся на полу. Впрочем, голова лежала на подушке, а тело было укрыто, так что мои хранители явно привлекли к этому делу Сору, которой явно не хватило сил занести меня на кровать. Ну да, сколько там во мне? 80 кг? Чуть меньше, все равно вес не для девушки вроде нее. Когда я с помощью девушки, все-таки сумел обработать ожоги, которые за ночь успели зажить, хоть и немного, то настал черед еще большего шока, коим стало сообщение моего оракула. Поединок. Хао Асакура Кагерью. Статус. Окончен. Победитель. Кагерью. Дополнение. Сдача одного из противников. Одно новое сообщение. Отправитель. Хао Асакура. Ты меня удивил, Каге, сильно удивил. Я хочу тебя видеть на турнире. Предложение присоединиться ко мне все еще в силе. Вот после такого у нормальных людей как раз начинается истерика. У меня не началась только потому, что к таким вывертам я был уже привычен. Подумать только, я победил Хао Асакуру. Пусть лишь на бумаге, а на самом деле он со мной едва ли не игрался. Но, только вот почему он сдался. А ясно, я хочу тебя видеть на турнире. Это его гарантия, что я пройду дальше. Все-таки если бы не костюм, то до следующего боя я мог бы и не восстановиться, оставшись на первом этапе. Чудесная была техника, появился рядом со мной Мадара. Да, я специально сделал ее, чтобы пробивать щиты тех, кто умеет защищаться от пространственных техник. Как раз, как Хао. Думаю, он сильно удивился. Вот как, рядом возник дед. Я только сейчас понял, все эти волны создают такой хаос в пространстве, что стационарные щиты, используемые против пространственных техник, становятся абсолютно неэффективными. Каждая новая волна заставила бы энергию, уходящую на защиту, расти в геометрической прогрессии. Даже Хао проняло только, боюсь, в следующий раз у него уже будет новый щит, концепция которого позволит отражать в том числе и такие удары. Несомненно, помрачнел Нурарихен, чтобы одолеть такого соперника, нам надо расти в силе. Он не показал даже каких-то особых техник или умений, а попался лишь из-за того, что тебя недооценил. Я ничего не ответил, зарываясь в системке. Интеллект плюс 3, выносливость плюс 1, ловкость плюс 1, ядро плюс 1, фуриаку плюс 4, контроль плюс 5, Нурарихен плюс 5, Учиха Мадара плюс 3, Каге плюс 2. Прилично отвалило, прокомментировал я, смотря на то, что сумел унести из этого поединка. Все, к чертям турнир. У меня есть две победы, так что нафиг, нафиг и еще раз нафиг. Сора. А, вошла в комнату через несколько секунд девушка. Мы идем отдыхать, выбирай место. Ну кажется, из колеи я ее знатно так выбил. А пошли в парк развлечений, лады, собирайся. Я залез в инвентарь и мгновенно сменил свою одежду на шорты и майку. Руки, конечно, заживают не слишком хорошо, но я шаман или где? Единение с Мадарой и куча мечекрыв тела. Уже через час новая кожа прекратит даже щипать. Повязки вообще уже не сильно нужны, но без них неприятнее. К сожалению, Хао жег вовсе не простым пламенем, так что мгновенно исцелиться не получилось. Хе-хе, нормальные шаманы и этого результата стали бы ждать много-много дней, благо что чакра может и энергетические повреждения латать. К тому же, моя собственная СЦЧ тоже развивалась, хотя и медленно. Думаю, к началу второго тура она уже окажется на уровне Генина и вполне сможет использоваться в качестве системы поддержки. Если все время катать по ней медицинскую чакру, то подспорьем в бою она точно должна стать неплохим, обеспечив мне неслабую регенерацию. Глава 5. Помнишь, что я тебе говорил о единении, Лен? Не стоит думать, будто контроль над духом через предмет превосходит единение априори. Это не так. Энергия шамана – это фуриаку. Энергия духа – рейку. Сила единения в том, чтобы эти два типа энергии объединить. Чем теснее единение, тем больше слияние данных энергий. Во время моего второго боя со Сакурой он одолел меня даже будучи раненым. Задумчиво посмотрел мне в глаза Тао. Это и есть объединение энергий? Почти улыбнулся я. Не думаю, что я смог бы мгновенно достигнуть максимума слияния, однако небольшой скачок, вполне. Были какие-то внешние эффекты, фиолетово-синий ореол. Ясно, как я и говорил, я не достиг хоть сколько-нибудь серьезного уровня в единении, однако того скачка хватило, чтобы на голову превзойти тебя. То, что ты видел, объединенная энергия шамана и духа, которую Асакура попросту не сумел удерживать в своем теле. Что нужно, чтобы достичь максимального единения с духом? Первый шаг – доверие. Доверие. Верно, серьезно киваю. Доверие – едва ли не самая важная часть для первого шага. Когда ты сливаешься с духом, то вашим общим телом начинают управлять два сознания. Чем больше взаимное уважение и доверие, тем они ближе. Многие шаманы считают, что идеальный вариант – максимально близкое расстояние между разумами, которые, кстати, использует постоянно ее. Это не так, конечно, концепция идеи двух голов, когда на угрозу, которую не видит шаман, реагирует дух и наоборот, весьма неплоха, однако при полном слиянии сознаний происходит качественный рост разума. Да, голова остается только одна, только вот скорость реакции такой головы станет раза в полтора выше объединенной скорости реакции шамана и духа, скорость мыслей, также, другими словами. Одна гениальная голова лучше двух глупых. Идея вопросов не вызывает? Нет. Получается, необходимо попросту слить наши с Басоном сознание? Так, да, звучит весьма просто. Появился рядом с Леном китайский воин в золото-бронзовом доспехе. Это только звучит. Новый разум уже не будет ни твоим разумом, Лен, ни разумом твоего духа. Понимаешь, это словно бы добровольно подарить свое сознание кому-то более сильному. Да. Часть тебя там останется, возможно даже большая часть, но ГМО придумал аналогию. Представь, что ты из будущего вдруг переместился в твое нынешнее тело. Несомненно, это все еще ты. У этой личности твои воспоминания, но сможешь ли ты нынешний раствориться в себе будущем? Как думаешь? Я понял, медленно проговорил Тао. Басон, дух бесплотный, единение. Желтый туман вошел в тело парня и он замер на месте, прислушиваясь к себе. Сора, кстати, сидела на коленях недалеко, смотря на Тао заинтересованным взглядом. Ей такая лекция тоже была интересна. Спустя 15 минут, которые Лену никто не мешал, вокруг его тела заструилась легкая неуверенная золотая дымка. Великолепно, Тао. Теперь старайтесь как можно сильнее сжать свою общую энергию в теле. Не давайте ей выходить наружу. Сора, присоединяйся, это как раз твой этап. Ага, Акика. Дух бесплотный. Вокруг девушки возникла такая же дымка, только синевато-розового цвета. Вот, еще спустя треть часа, моим подопечным наконец-то удалось сжать свою силу в телах. Джун, с интересом наблюдавшая метрах в пяти вместе с Пайлоном, о чем-то говорила тихонько, со все усиливающимся интересом смотря на две фигуры с прикрытыми глазами. Первым глаза распахнул Лен. Из-под его век вырвался ярко-желтый свет, за которым сами глаза были неразличимы. От фигуры парня так и веяло мощью, которая точно раньше не ощущалась при единении с духом. Еще через пяток секунд, пока Тао задумчиво сжимал-разжимал кулак, глаза открыла уже Сора. Итак, вы полностью завершили первый шаг в освоении правильного единения. Теперь будем отрабатывать данное состояние. Потеря вами концентрации в данном виде недопустима, потому что тогда произойдет мгновенный выброс энергии. Вы попросту не сумеете удержать свою силу в теле, за счет чего вы плесните столько фуриаку, что продолжать бой может стать просто бессмысленным. А второй шаг, с интересом спросили Сора Сакика, направление общей энергии в оружие или другие предметы. Затем третий шаг, ее контроль вне тела. Только если первому вы и научитесь, что второе осваивают годами. Честно вам скажу, я сам не слишком хорошо владею подобным приемом. Однако таким образом можно наглядно увидеть, что единение – это целый альтернативный путь развития шамана, заканчивающийся, как мне кажется, объединением шамана и хранителя в одну сверхсущность, имеющую тело, но не имеющую необходимость в нем. Это, кстати, один из трех известных мне путей развития шамана. А есть способ быстро увеличить резерв Фуриаку? Нахмурившись, спросили Лен и Басон. Есть, я улыбнулся. Только вот это большая дурость. Поверь, я знаю, о чем говорю. Я когда-то тоже гнался за силой и голой мощью. И, скажу тебе, достиг небывалых успехов в этом. Думаю, никто бы со мной в мощи не сравнился во всем мире. Однако я потерпел поражение, столкнувшись с соперником, превосходящим меня по всем параметрам в технике и искусстве, но уступающим в мощи Расаи примерно в 230 тысяч раз. Более точно я тебе сейчас не высчитаю. И я проиграл. Да и второй наш бой я считаю поражением. Нас тогда было трое, а не один я. И мои товарищи были весьма искусны. Так вот, Мадара тогда унес с собой в могилу двоих из нас. Так что, как видишь, резерв не главное. Подожди, медленно произнесли Акика и Сора. Мадара, да-да, тот самый Мадара, который сейчас является моим хранителем. Забавно, правда? В нашем новом положении мы многое переосмыслили, так что теперь работаем одной командой. А твои друзья, которые погибли, ой, извини, на самом деле, я думаю, Саске возродится, хмыкаю. А второй вопрос адресовали мне Лен и Басон. Кто второй? Удивился я. А, вы подумали, что раз нас было трое, а погибли лишь двое, а выжил я, спешу разочаровать. Я был одним из двоих погибших. На меня шокированно вставились четыре пары глаз, две из которых скрывали за собой сразу двоих слушателей. Ну да, это уже не первая жизнь, которую я помню, а что? Я хихикнул. На самом деле, это не было каким-то уж особым секретом. Ну действительно, какие неприятности может мне принести это знание, находясь в головах окружающих? Никакие. Почти никакие. Зато веса в глазах Чингтао подобное заявление мне добавит, а китайцы будут молчать. Я почти уверен. В какой-то момент пискнул мой оракул. Бой? Спросили Акика с Сорой. Ага. Пойдешь готовиться? Девушки, находящиеся в одном теле, перевели на задумавшегося меня взгляд. Вот еще. У меня есть две победы. Переться на третий бой? Увольте. Уходить от боя. Возмутилась другая пара учеников. Так, что важнее всего для воина? Мозги. А теперь применяем активно свои. У меня есть две победы из трех. Значит, я прохожу в следующий тур. Так, так, это раз. Что еще? Точно. Итак, мой соперник, если силен, уже победил пару своих врагов и все равно окажется на втором туре. Если он слаб, то если имеет уже одну победу, то увеличит количество слабаков на следующем этапе. Что это означает? О, это значит, что мне же будет легче. Я доступно объясняю или непонятно? Ну, если смотреть таким образом, чуть сжались губы Лена. Друг мой, поверь, мой последний противник дал мне столько, сколько не сможет дать и десяток шаманов. Вот уж с кем была гонка на выживание. Там просто не может быть кто-нибудь сильнее. Кагирю, ты оказался трусом. Какая жалость, впрочем, победа над тобой мне все равно не стоила ничего, кроме времени. Юноша лет 17, одетый по пояс в мешковатые штаны и имеющий на голой части тела большую татуировку дракона, которая, когда перекатывались мускулы, шевелилась, словно живая, постоял еще пару минут, а потом, сплюнув, пошел в неизвестном направлении. «Мы еще встретимся, Каге. Я не позволю никому сбежать от меня, не будь я наследником клана Цао. Лени, ты еще меня помнишь? Йо, пришло время мне взять реванш. Лен, йо, привет, ребята». Возник я недалеко, держа за талию смущающуюся Сору. «Я тут посмотрю на ваш поединок, Рю». Удивленно повернулся ко мне Йо. Да, слушай, Йо, звеняй, конечно, но Лена я тренировал лично. Боюсь, шансы не в твою пользу. Это ничего. Беззаботно улыбнулся парень. У меня уже есть две победы. ГМ, удивился я. Я думал, что твоими противниками были Харахара и Аган Фауст VIII, разве нет? Нет, Шиноби. Первым нашим противником действительно являлся наш друг Трей, но вот вторым, другой человек, появился за плечом Асакура Амидамару. «Вы обо мне еще не забыли?» – раздраженно поинтересовался Лен. «Да, сколько там у вас еще до поединка?» – заинтересованно глянул я. «2 минуты», – спокойно улегся ее прямо на землю. «Чего?» Поднял он голову в ответ на наши взгляды. «Да так, ничего, ухмыляюсь. Ребят, вы не против после вашего боя сходить куда-нибудь отметить? Все-таки родственники, хоть и дальние, как идея, родственники». Явно в шоке заорал коротышка, которого даже ее заметил явно только сейчас. С его ростом он может спрятаться где угодно и как угодно. Супершпион, блин. Ну да, хмыкаю. Чтобы вы знали, кланы Каге, Тая и Асакура, а также Цая и Юкань в прошлом роднились. Вообще, таких семей гораздо больше, но они в большинстве своем уже не существуют. Собственно, между мной и Леном что-то около 6 колен, а между нами, Йо, примерно 5-7, ну, столько же в общем. Кстати, у вас начинается бой, так что не стану вам мешать. Вперед, дерзайте. Значит, ты меня по-родственному убить хотел? Асакура раздражился. Я своим глазам не верю. Ну уж извини, я как-то был не в курсе о нашем родстве. Басон, дух бесплотный, черный ворон. Амидамару, в меч. Не слишком умно со стороны Лена использовать одновременно двух хранителей, появился рядом Мадара. ГМ не совсем так, возник с другой стороны Нурарихён. Черный ворон и басон в паре весьма похожи на меня и Каге. Конечно, совместимость не такая большая, но сложности с контролем и лишние потери Фуриаку должны быть раза в 3 меньше, чем с двумя произвольными духами. К тому же, Лен разработал новый прием втайне даже от тебя, Рью. Это интересно, я прищурился, смотря на окружающих противников, которые пока что не решались атаковать, не зная возможностей друг друга. Сейчас посмотрим, что они могут. Ух, ни хрена себе. И было от чего восклицать. Лен действительно действовал весьма эффективно. Никакого коня здесь не было, зато была обувь. Я еще раньше уловил тихое звяканье, но никак не мог понять, от чего, да и внимания не обращал, а это оказались подковы. Тая носил на своих подошвах подковы. Наверняка неудобно, зато вселить духа боевого скакуна в подковы – это весьма умно. Эффект получился тоже впечатляющий. Что-то похожее вытворяют судьи, использующие духов койотов. Тот же Сильва, к примеру, имеет некоего духа серебряного хвоста в хранителях, который позволял весьма быстро перемещаться. Лен же, судя по всему, эту идею дополнил, переделав под своего духа. Боевой конь способен таранить врага своей грудью и бить копытами. Эти приемы из жизни черного ворона передались сейчас и шаману, использующему его. Во всяком случае, мне больше всего импонирует эта теория, ведь она проще всего объясняет чудовищную силу таранного удара Тао, которым Асакуру буквально смело. А ведь Лен почти не использовал Фуриаку на подобное, только на перемещение и все. ГМ, а вот то, что вокруг Гуандао сформировалась лишь колышущаяся дымка, это непонятно. Я же видел его контроль над духом. Несомненно, в бою со мной Лену не помогли бы все эти уловки, но лишь потому, что мы в разной весовой категории примерно как я с Хао. Зато то, что сейчас делал мой дальний родственничек, называлось техникой. Техникой и мастерством, которые почти мгновенно убивают резкий рост сил. Это доказал не только я на своем прошлом примере, да даже примерах. Ведь еще раньше я с какого-то перепугу пользовался двумя ножами, выходя только за счет больших физических показателей и отсутствия элементарной техники боя у толпы зомби, благо что Бусудзима-сан Ката научил пользоваться, а не только моей дурью. Однако вредность резкого роста чистой силы доказала еще и вся команда Йо Асакуры в каноне, получив единомоментно огромное количество фуриаку и усилив свои ядра, однако никак не улучшив технику. Им еще повезло, что Микихиса Асакура взялся их обучать. ГМ Аветрия, когда тот стал шаманом, тоже учил Микихиса, скорее всего. И как я мог забыть? Тем временем бой продолжался, все сильнее разгораясь. Несколько раз ее удавалось разрушить желтую ауру вокруг копья, однако та ее с легкостью восстанавливал. А вот Асакуре было все тяжелее переносить потерю контроля над духом. Блин, Лен что, просто вливает столь мало фуриаку, чтобы только хоть что-то было? Нафига? Нет, тут точно есть какой-то подвох. Вон, как дед хитро улыбается. Ну не пользуется же Тао единением. Тогда Гуандао не светилась бы. Мадара, единение, буркнул я. Дух явно удивился, но рефлекс сам заставил могущественнейшего шиноби сжаться в прозрачно-красное пламя с тремя томой внутри у меня в руке. Зачем? Врагов ведь нет рядом. СЦЧ. Чего зря время терять. А когда в моем теле есть твоя СЦЧ, то гораздо быстрее по каркасу растет. И моя, благо что источник уже полностью сформирован и теперь надо укрепить ту пародию на каналы, чтобы я смог запустить по ним хотя бы пару сотен единиц чакры. Логично. Йо тяжело дышал, смотря на развеивающуюся энергию своего духа, бывшую воплощенной с помощью Фуриаку. Меч был воткнут в землю, а Асакура опирался на него, капая вниз потом. «Сдаешься?» – насмешливо спросил Тао. «Вот еще», – Йо снова выпрямился, концентрируя в руке своего духа. «Амидамару, дух бесплотный, в меч, что-то новенькое», – с интересом посмотрел Тао. «Явно в голову какая-то идея пришла, и сейчас увидишь, какая». Синеватая дымка, раньше окружавшая руку Йо, ужалась, став течь лишь по лезвию меча, но зато необычайно плотно. Красный же щиток доспеха, несколько щитков, полностью покрыли держащую руку наподобие панциря, облачая ее в неплохую защиту. Лен использовал своего духа в подковах и рванул на противника, но Йо сумел, пусть и с огромным трудом, не просто нанести удар, но еще и повредить подковы. Амидамару явно бил по ногам, но Лен каким-то чудом сумел их поджать, подставляя сталь подков под сталь меча. Последняя вышла крепче, что мгновенно прервало контроль над духом черного ворона и лишило Тая возможности этот самый контроль возобновить. «Что?» — воскликнул Йо, увидев, как дымка с Гуандая рассеивается. «А ты еще не понял?» — усмехнулся молодой Тая. «Ладно, я поясню. Черный ворон — боевой конь. Одна из его особенностей во время контроля над ним — придавать дополнительные силы моему копью, ведь именно скорость коня является одной из основных сил, вкладываемых воином в удар. Именно эту особенность ты и принимал за мой контроль над духом Басона. Реально же я пользовался единением», — эхом отозвался Асакура. «Гениально», — восхитился я. «Это получается, что Йо почти 9/10 своих ударов вкладывал в пустоту, чтобы разрушить несуществующий контроль над духом, а Тао практически не потратил сил. Лен просто гениален, иначе и не скажешь. Придумать такое голова, он очень талантливый юноша», — согласился Нурарихён. «И я надеюсь, ты не упустишь его», — хитро глянул он на меня. «Дед, я, конечно, понял, о чем ты, но звучит весьма двусмысленно. Постарайся больше так не выражаться, а? Хорошо. Кстати, юный Асакура тоже неплох, пусть его талант и уступает молодому Тао. Я полностью поддерживаю твое решение принять его в свою команду. Вот он удивится, если узнает, что становиться частью моей команды, а не наоборот». Развеселился я, смотря, как Лен наносит финальный удар Йо, тем самым завершая поединок. Недалеко появилась пара судей, в том числе мой старый знакомый Сильва, а вторым был, кто бы мог подумать, именно тот, кто меня ранее испытывал. Я встал и направился к ним. «О, Каге-сан, вы тоже здесь?» — обратился ко мне он, а вот Сильва явно напрягся. «Что бы ты ни задумал, я не позволю тебе убить его. Да как все сложно», — прокомментировал я. «Уважаемый судья, мне незачем убивать собственного родственника, а если вы вспомнили тех ничтожеств, то они же сами и нарвались. Я вообще не пойму, чего это вас так беспокоит их смерти». Сильва побледнел и сжал зубы, но ничего не сказал, так как перед его грудью была вскинута рука моего более давнего знакомого. «Кстати, это случайно не вашей инициативой было выставить меня против Хао, а?» — хмыкнул я. «Ты сражался с Хао. ГМ, может, реально не он постарался? Явно ведь в шоке человек. Молча нахожу нужное сообщение и демонстрирую его оху судье. Победа. Ты победил Хао. Это была его инициатива. Боюсь, он бы сумел меня одолеть, если бы того захотел, но я действительно сражался с ним. Марти». Повернулся я к спешащему к нам коротышке, прерывая разговор с Сильвой. «Я, пожалуй, допру ее до дома, если покажешь дорогу». «Ага», — радостно кивнул он. «Амидамару, ты сильно против не будешь?» — киваю молчаливо висящему рядом духу. «Нет, ты уже доказал, что отличаешься от тех шиноби, которых я знал ранее до своей смерти. Отлично. Господа Тао, Сора, предлагаю проводить юного Асакуру до его дома и пойти отметить наше общее прохождение во второй этап, а завтра повторим, но уже с Йо, если он будет в состоянии». «Хорошая мысль. Я отправлю тебе адрес нашего места проживания, приходи туда». Блин, какая же у Лена все-таки интересная манера речи. Говоря с явной надменностью, он тем не менее умудряется вкладывать в слова весьма интересные эмоции. «Без проблем, Джун», — я кивнул девушке и, с легкостью подняв ее с земли, не оборачиваясь, отправился вслед за Марти. Что-то мне подсказывало, что Асакура очнулся еще в середине пути, но идти самому ему точно было лень, а потому он решил продолжить путешествие до дома у меня на плече. ГМ скинуть бы его, но боюсь, что ее не оценит, ведь он все-таки весьма порядочно избит, и еще он мне нужен, как и его команда. Я знаю только три канонических сильных команды. Команда Хао, Икс-судья и принцессы Сати. Больше вроде никого припомнить не могу. И, если я желаю пробиться достаточно далеко, то очень желательно будет присоединиться к кому-нибудь из них. Да и мясо для противостояния Хао тоже потребуется. И слабаки здесь не подойдут. Принцесса Сати первой на Хао не полезет, а Икс-судьи не нравятся они мне. Фанатики, да и вряд ли они меня прямо вот так возьмут и примут. А учитывая то, что я знаю из канона про них, то Йоа Сакура с друзьями становится лучшим вариантом. К тому же, Икс-судьи недостаточно сильны. Все их духи вместе лишь сумели стать единой сущностью, шаман которой в самом конце вышел на один уровень с ребятами из группы Асакуры. Это означает, что потенциал у них маловат. Сойдут только как группа поддержки. Дотащив ее до дома, я познакомился с еще одним интересным персонажем. Точнее, одной. Анна Киоима. И меня она впечатлила. Не внешностью, хотя этот показатель и был весьма необычен для Японии, весьма светлой кожей и блондинистой головой, а силой. Имя. Киоима Анна. Раса. Человек. Уровень. 58. Возраст. 14 лет. Класс. Шаман. Сила. 12. Ловкость. 14. Выносливость. 16. Интеллект. 16. Мудрость. 17. Воля. 19. Харизма. 18. Классовые характеристики. Шаман. Ядро. 43. Духи. Сикигами Кори. Сикигами Ка. Сикигами Рай. Фуриаку. 273. 273 тысячи. 273 тысячи. Контроль. 62. Ее запас Фуриаку превышал мой в разы. Очень сильная девушка. Очень. Только вот ее хранители не помню я таких, и это настораживает. Если они Сикигами, но с другой стороны, скорее всего это кто-то вроде Сикигами дедушки ее. Только вот этот старик собирал своих хранителей очень долгое время, успев набрать их в огромном количестве. Если Анна всю жизнь использует именно этих троих, да при ее запасе, то эти природные духи должны быть по эволюционной лестнице намного выше своих собратьев, служащих старейшему Асакуре, не считая Хао. Однако скорее всего дедок тоже имеет кого-то такого, просто предпочитает пользоваться роем более слабеньких сикигами, хоть они и превосходят нормальных собратьев из природы вроде тех, что использует Сора, в десяток другой раз. Что примечательно, девушка весьма быстро оценила ситуацию, пропустив нашу группу в дом. По дороге только спросив Марти и Амидамару о случившемся, положив ее на кровать, я мгновенно телепортировался, явно вызвав у коротышки изумленный вздох, который был прекрасно слышен с места, куда совершалось первое перемещение. Дело было вечером, делать было нечего, именно такие мысли крутились у меня в голове. После боя Лена ее мне стало просто-таки ужасно скучно. Ну вот чем заняться, когда турнир чуть завис, в ожидании конца первого тура, Сора и я получили по две победы, а тренироваться не хочется. Нет, тренировки, несомненно, вещь очень важная, но вот заниматься ими все время. Ну в конце-то концов, и от боев тоже надо отдыхать. Впрочем, дело мне нашлось быстро, а именно, встреча стала. Назначенное время довольно быстро пришло, и я отправился в гостиницу, снимаемую Джуной Леном. По пути вспомнил, что в инвентаре нет подходящей одежды, являться в боевом не слишком прилично. Пришлось заскочить в магазин, где подобрал неофициальный, но приличный и удобный наряд. Уже через 20 минут я проходил в номер, где собрались мои знакомые три девушки. Кроме Джун тут имелась еще Сора, пришедшая раньше меня самостоятельно, и некая Гейн, о которой я сумел вспомнить лишь услышав ее имя. Кажется, она была только в манге, ГМ или в аниме ее звали иначе, пофиг. А вот последний гость стал полной неожиданностью для всех присутствующих. Оказался им дедок, похожий на деда ее и моего собственного. Интересно, шаманы все к старости становятся ростом под метр с кепкой, звали дедушку Чингом. Пришел он уже к концу застолья, когда все собравшиеся успели начать весело болтать, избавились от осторожности, возникающей при первом знакомстве. Девушки о чем-то шушукались, мы с Леном обсуждали, где бы нам найти деревню Пачи, ибо все, что мы знали, она находится где-то в США, да и в этом уверен был только я, и лишь на 80%. Мадара, Пайлон и Басон разговаривали о чем-то своем. Туда же подошла шиноби-хранитель Гейн, которая явно не справлялась с контролем эмоций. Дух постоянно кидала взгляды на Мадару, а до этого вообще заняла что-то около получаса времени у Чихи, засыпая того вопросами. К ним же присоединилась и Акика, которая иногда возвращалась и к группе девушек. Но Рарихён этот старый черт куда-то смылся, редко мелькая в самых разных местах. Единственный, кто оставался флегматично спокойным, это Каге, замерев в моей тени и не вылезая оттуда. Ему было пофиг.